Глава 14. Степан. Затаскиваю хулиганку в машину. Катя замирает. Все мне позволяет. Словно перепуганный зверек. Покорно забирается в тачку. Я блокирую двери. Ну так. Складываю руки на груди. Кому ты шлешь свою грудь, Катя? Она во все глаза смотрит на меня. Закусывает губу. Моя личная жизнь тебя не касается. Заявляет нагло. Что? После того, как ты передо мной крутила своей задницей и позволила мне трахнуть тебя между бедер, кайфовала и стонала. С ума сошла? Что слышал? Я ошибочно послала тебе фотографию. Зачем ты приехал вообще? И ресницами своими хлопает. Чтобы забрать свое. Рычу, затем подаюсь вперед и впиваюсь в сладкие губы. Не могу я больше. Блять. Целый год кромешного ада, потому что я знал. Моя девушка где-то ходит, живет свою жизнь, может, даже встречается с кем-то. А когда Катя появилась на пороге моего кабинета... Да, я ее отшил. Грубо и бестактно. Но в глубине души был рад, что пришла ко мне. А еще во мне ликовал собственник. «Стёпа», — стонет мне в губы эта хулиганка. «Не надо». А сама обнимает меня, жмется и трется. Платье еще надела. Я себя уже не контролирую. Рукой сжимаю ее бедро. Катя тихо всхлипывает. «Мне нужно в университет», — бормочет, сжимая ножки. «Один оргазм», — шепчу, затем прижимаюсь губами к ее шее. «И я отпущу тебя». Ягодный аромат сводит с ума. Все мои инстинкты обострены до предела. Член колом стоит. Отрываюсь от нее, веду большим пальцем по нижней губе девушки. «Ты ведь мне фотку прислала?» Ухмыляюсь. «Признавайся, куколка. Специально для меня разделась и сфотографировалась?» «Да», — закусывает губу. «Хотела тебя подразнить». «У тебя получилось». Рычу, затем двигаюсь максимально близко, насколько позволяют сиденья. «Раздвинь ножки». «Я не могу. У меня лекция. Я...» «Тогда не сопротивляйся», — шепчу, расстегивая и приспуская ее платье. «Боже, храни жаркую погоду». Давлю на бедро Катюшки. Ее ноги разъезжаются в стороны. Она тяжело дышит. Хорошо, что тачка в ноль тонированная. Мы ведь у самого универа. Девочка прикрывает глаза. «Стёпка». «Блядь». Мне нравится, как она выстанывает мое имя. Щелкаю застежкой ее лифчика. Медленно приспускаю лямки. Любуюсь на стоячие вершинки. «Катя», — бормочу, наконец-то добираясь до самого горячего местечка. «Ты хочешь, чтобы приласкал тебя?» «Хочу», — тихо отвечает, такая вся покорная. «Мне нравится. И когда она играет со мной, и когда сопротивляется. И когда покоряет. Блять, кажется, я влюбился в нее. Что мне сделать? Тащусь от смущения своей куколки. Не знаю. Ёрзает на сиденье, стараясь коснуться моих пальцев. Я чувствую, как у нее там жарко. Уже предвкушаю, как раздвину мокрые складочки и коснусь горячей вершинки. Ну уже, чего хочешь? Рычу, не в силах держать себя в руках. Хочу, чтобы ты поцеловал меня. Она густо краснеет. Там. О, ухмыляюсь, глядя на то, как Катя кусает губы и отворачивается, лишь бы со мной взглядом не встречаться. Полизать тебя? Шепчу на ее ушко, затем прикусываю мочку. Да. Гляжу на ее дрожащие ножки. Боится? Хочет? Или все вместе? Тогда забирайся на заднее сиденье, детка. Поправляю торчащие брюки. Катя кивает и залезает назад. Я же выхожу и осматриваюсь. Никого. Пара уже началась. Моя куколка опоздала. Ничего страшного. Забираюсь к ней, наваливаюсь всем телом. И снова целую. Не могу насытиться. Я голодный до этой несносной девчонки. Пальцами массирую Катю между ножек. Она тяжело дышит, распластавшись на дорогой коже сиденья. Опускаюсь ниже, вбираю в рот сладкий сосочек, играю с ним языком, сводя девочку с ума. От ее удовольствия завожусь еще сильнее. Я всегда был эгоистом в постели. Но сейчас хочу лишь одного. Чтобы Катя кончила. Получила удовольствие. Еще ниже. Задираю подол платья. Прижимаюсь губами к пупочку. Катюша втягивает животик. Оставляю языком влажную дорожку. Пропускаю горячее местечко. Целую ее бедра. Уже даже ляжки намочила. Ухмыляюсь. «Так хочется?» «Голодная девчонка». «Да», — выдыхает она. «Стёпа, пожалуйста». Веду языком вверх, слизывая сладкое желание. Башня моя отъезжает. Впиваюсь в мокрые складочки губами. «Ах!» — вскрикивает Катя. «Ох!» «Нравится?» Вожу языком вверх-вниз, лишь слегка задевая ее чувственный бугорок. Горячий, налившийся, готовый взорваться. Ввожу пальцы в ее горячую узость. Катя вертит попкой. «Тш, милая, не надо самодеятельности!» Бормочу, одержимый вкусом своей девочки. Хочу ее каждый день на завтрак, обед и ужин. Моя. Она стонет, пока я вылизываю ее горячую мокрую плоть. Сладкая. Рычу, забывая обо всем. Нет ни тревог, ни условностей. Ничего. Только я и наполненная желанием девочка в моих руках. Сжимаю ее бедра, оставляю следы. Ловлю себя на мысли, что хочу увести Катю, забрать ее к себе, трахать днями и ночами, забив на все и всех. «Ах, а!» Она выгибается, вся дрожит. «Пожалуйста!» Ее мольба раздирает меня на части. С одной стороны, хочу ее еще немного помучить, а с другой, нет ничего красивее ее оргазма. Последний мазок, сладость ее сока на языке. Чувствую, как по телу Кати прокатывается мощная волна. Девочка вздрагивает, вскрикивает, вжимает мое лицо в себя. Блять, я сегодня не буду умываться, чтобы чувствовать этот аромат. Боже, Степа, вздрагивает от новой волны и замирает. Так хорошо. Нависаю над ней. Ну что, готова бежать на лекцию? Ухмыляюсь. «Я все равно уже опоздала», — усмехается, затем серьезно смотрит на меня. «Стёп, я бы хотела кое-что ещё».